Глава 9. Особняк Романовых. Очень раннее утро. Нет, ну ты глянь, спит, как наглый и нашкодивший кот. Арина, пусть Томми отдыхает, тянула Моргана подружку за рукав. Ну уж нет. На чьей ты стороне, Моргана? Смотри, указала она на воротник Томми. Разве это не помада? Да и пахнет от него таким сладким парфюмом, что меня сейчас стошнит. Моргана и сама принюхалась. Через запах алкоголя пробивался и аромат женского парфюма. «Щип!» — ущипнула она Томаса за бок. «Не реагирует?» — удивилась Арина, наблюдая за расправой над сводным братом. «Щип! Щип! Щип!» Яростные атаки Морганы сыпались, как кара с небес. Но Томми, все так же лежа на диване гостиной, продолжал храпеть. Его сбитое похрапывание едва уступало медвежьему. В этот момент в гостиную вошел Святослав с двумя младшими адептами и остолбенел. Из его рук выпало полотенце, и все из-за неприглядного зрелища. Две брюнетки толкали и пинали его господина. «А, вы что делаете?» — заорал он громко. «А?» — оглянулась Моргана. «Святослав? Что за лицо?» Адепт был зол. По своей натуре всегда спокойный и тихий, сейчас он полыхал праведным гневом из-за действий девчонок. «Да вы хоть знаете, в каком состоянии, господин! Слезьте с него, вашу мать! Бегом!» Он сам подорвался к дивану и стал оттаскивать Моргану и Арину. «Слезайте! А-а-а! Дима, Андрей, помогите!» «Но это же госпожа Моргана!» — не решались оба адепта. «Предатели!» Святослав оттаскивал Моргану, но мощи у адепта было куда меньше, чем у девушки. Все-таки сила обе была более доминирующей в этом мире. «Да успокойся! Слезаем мы!» Легонько оттолкнула его Ардабьева и спрыгнула с дивана. Арина слезла следом. «Господин!» — Святослав тут же попытался почувствовать пульс Томаса. «Жив!» «Фух!» — вытер он капли пота со лба. «Да что происходит?» — не понимала Арина. Двое младших адепта молчали, Святослав же запустил ауру лечения. «Разве не видно? У него раны по всему телу. Вон, рубашка в крови». Девчонки переглянулись и тут же посмотрели на воротник. Там была кровь, а не помада. Арина и Моргана сразу изменились в лице и как две птички подпорхнули к Томасу, взяв его за руки. В глазах скопилась влага, губы задрожали. «Что? Что произошло?» хриплым голосом прошептала испуганная Арина. «Томми, где же ты был?» шмыгнула носом Моргана, зная о второй личине Томаса в лице демона. «Ты что-то знаешь», — перевела Арина взгляд на Святослава. «Говори немедля!» «Ничего я не знаю», — холодным тоном ответил адепт. Что-что, а врал он хорошо. Даже Арине не удалось распознать его ложь. «Думаю, господин и сам вам расскажет, если сочтет нужным. Но прежде я расскажу о том, как вы тут мучили его на диване». Арина и Моргана раскрыли рты, не ожидая от тихого Святослава такой отповеди. «Они ведь не думали. Думали, гулёна нагулялся. Ну, пожурили его немножко, что ж такого? Кто же знал, что Томми так сильно ранен?» «Что за шум?» — появился в гостиной Григорий. Управляющий тут же перевел взгляд с Томаса на Святослава. «Что с господином?» — подскочил он к дивану слишком бодро для своего возраста. «Да не мешайте мне! Столпились здесь!» — заскрежетал зубами адепт. «Томми ранен!» — сказала Моргана, ухватив старика за руку. «Ранен! Но я же видел, как он пришел ночью. Я думал, господин выпил». «Мы тоже так думали», — обронила обеспокоенная Арина. «Вы еще долго будете стоять? — шикнул Святослав уже на младших адептов. «Ну же, помогите мне! Есть!» Двое адептов присоединились к лечению. У младшего из них, Дмитрия, округлились глаза после сканирования энергетических каналов тела Томми. «Какого... Да голова должен сейчас неистово кричать от боли! Как он может спать в таком состоянии?» «Дмитрий, займись левой рукой, Андрей, на тебе правая. Я займусь ногой, не знаю, как голова ходил после того лечения», имел в виду Святослав лечение после битвы с вепрями. «Но, вероятно, он снова использовал свою силу. И как его это не убило? С такими-то ранами!» Бормотал он себе под нос. Девчонки слушали в оба, но решили не мешать работе адептов. После боя с Убайба Томаса сносно подлатали, исправив критические повреждения. Но, как и предположил Святослав, после активации второго узла в потасовке с Тугуром, все здоровье Томми, сшитое белыми нитками, стало расходиться по швам. Он с трудом покинул поместье Таджира и отправился домой. Приехав в свой особняк, Томми рухнул в гостиной, так и не добравшись до спальни. Аркадий тут же помчался за Святославом. Приехав, адепт всю ночь работал над энергетической системой организма Томми. И только сейчас прибыли новые помощники-адепты. Двое других уже отдыхали. Особняк семьи Таджира. Пока над восстановлением Томаса работало звено адептов, Юкине проснулась с первыми лучами солнца. На второй половине кровати спала Ламира. Дамы рухнули спать в вечерних платьях, будто изрядно выпившими, что мало их заботило в те минуты. «Шесть утра!» — простонала Юкине, посмотрев время. Она положила мобильник на тумбу, рядом лежал развернутый молочного цвета платок из шелка, вышитый золотой нитью, а на нем по мере роста 8 матрешек из платины и драгоценных камней. Подарок от Томаса. В самой маленькой из них лежал ключ от поместья Аджуси. Слишком дорогой подарок по местным меркам. Юкине провела ладонью по заспанному лицу, взялась за голову, которая раскалывалась. «Сара!» — позвала она прислугу и взялась за виски. Ламира перевернулась на другой бок и, прикрыв ухо подушкой, продолжала спать. В комнату поспешно вошла служанка. «Доброе утро, госпожа!» «Не кричи так!» — прикрыла Юкине глаза. «Позови адепта, у меня болит голова. Как скажете». Прислуга тут же вышла из комнаты и исполняет задание. Юкине прошла в ванную и набрала стакан воды. Осушив его залпом, взглянула на свое отражение в зеркале. «Разве я могу достаться кому-то другому?» Она не была скромной женщиной и знала цену своей красоте. Но Романов... Ох уж этот Романов! Наглый, холодный, расчетливый. Как ты посмел использовать меня в своих планах? Юкине выглянула из ванны и посмотрела на тумбу с его подарками. Хитрец! Знал, что используешь меня, решил сразу откупиться. «Но ты ошибся, Томас. Этого не хватит, чтобы остановить меня». На ее проснувшемся красивом лице появилась довольно зловещая улыбка. Но, несмотря на серьезный настрой, она не желала мести или как-то навредить Томми. У нее были совсем другие планы. Только с чего начать свою игру, Юкине пока не знала. «Госпожа!» — появилась адепт у входной двери. «Проходите, Анна!» — вышла Юкине из ванной комнаты. «У меня болит голова, еще похмелье». «Поняла, сейчас все уберем». Улыбнулась Тиана и приступила к работе. Спящая Ламира все-таки проснулась. «Мне тоже бы...» Промямлила она с трудом. Адепт, закончив с Юкине, помогла восстановиться Эламире. «Спасибо, Тиана. Я всегда к вашим услугам, госпожа». Адепт поклонилась и покинула комнату. «Ух!» Зевнула Ламира. «Ну что, может, шампанского?» Улыбнувшись, она поднялась с кровати и направилась к трильяжу. «Тебе не хватило вчерашнего?» «Юкине, что за угрюмое лицо?» Посмотрела Ламира в зеркало туалетного столика и взялась причесывать каштановые волосы. «Неужели этот мальчишка настолько залез к тебе в голову? Или переживаешь за Тугура?» Игриво улыбнулась она в отражении. «Переживаю за такого жалкого мужчину. Ты хочешь оскорбить меня?» «Ну-ну, чего же сразу оскорбить? Я всего лишь хочу понять причину твоего нудного настроения». «Неважно. Зато ты навеселе», — хмыкнула брюнетка, снимая платье. Она собиралась принять ванну. «А что мне остается? Меня не окружают десятки мужчин. Все они упрямо летят в пламя Юкине, как наивные мотыльки», — усмехнулась Ламира. «Даже тот мальчик не исключение». «Мальчик», — иронично повторила Юкине, оставшись в одних черных трусиках. «Этот мальчик вчера чуть не убил наследника семьи Кагана, воспользовавшись моим гостеприимством». «Ты уверена, что Романов все подстроил?» «Да», — отбросила Юкине платье в сторону. «Он сам признал это, сообщив о записи их разговора. Томас просчитал действия Тугура заранее и выманил его на улицу одним лишь своим присутствием. Он знал, что Аджуси был одной из собак наследника». На лице Ламиры показалась хитрая улыбка. «Разве это не прекрасно? То есть, как вспомню, ваш с ним танец — это было чем-то необычным, мимолетным, но цепляющим. И тут же Романов выманивает Тугура. Я видела, как горели твои глаза, когда он избивал его». Ламира хмыкнула. «Знаешь, император может быть и не против твоего замужества». «Это не обсуждается», — не согласилась Юкине. «Надвигается война, и мы не в том положении, чтобы заключать политические союзы. Что если Российская империя станет нашим противником? Да и Романов не та фигура на политической доске, чтобы брат решил отдать меня». «Да уж, ты права», — печально вздохнула Ламира. Она искренне желала для подруги счастья. «Но как любовник?» Романов мог бы утешить тебя. Я видела, как он смотрел на тебя». Юкине улыбнулась. Она не стала отрицать такой исход, поэтому усмехнулась. «Я подумаю». Ей стоило лишь найти повод для встречи с Томасом и решить их недопонимание. Время близилось к обеду. Святослав и младшие адепты наконец закончили латать Томаса и сейчас уселись уставшие на полу. Морган и Арина не поехали в офис. Они тоже находились в гостиной, оставшись наблюдать за спящим Томми. Помимо них, здесь были еще и Казбек с Сергеем. «Когда он проснется?» — задала Арина волнующий всех вопрос Святославу. Тот недовольно пожал плечами, вытерев с лица пот белым полотенцем. «Он не бог, чтобы раздавать гарантии, когда...» «Возможно, день, а может, два. Я бы не сказал, что глава просто спит. Его организм не совсем обычен. Сейчас он регенерируется сам по себе. Конечно, скорость восстановления невелика, но если допустить, что господин не получил бы должного лечения, то он восстановился бы сам. Вероятно, через неделю, может, две». «Никогда не слышал о таких способностях», — задумалась изумленная Арина. «Да, я и сам впервые столкнулся с таким явлением», — вздохнул уставший Святослав. «Простите, я посплю немного». Он прямо на полу прикрыл глаза и опустил голову. Двое младших адептов уже лежали рядом без сил. Моргана вышла из гостиной и через минуту принесла несколько подушек и одеял, укрыв адептов. «Идем», — прошептала она Арине. «Всем нужно отдохнуть». «Угу». Брюнетка взглянула на спящего Томми. Цвет его лица стал нормальным, жар спал. Адепты хорошо постарались, подлечив его тело. Но, как сказал Святослав, потребуется еще несколько сеансов, чтобы привести его в изначальное состояние. Прошло 5 дней. Прошедшие дни в особняке Романовых все передвигались буквально на цыпочках, боясь потревожить сон молодого господина. И вот утром 11 января в гостиной послышался звук легендарно продолжительной зевоты. Да, неплохо я поспал. Томми оглянулся. По всей гостиной стояли раскладушки. Зал превратился в какую-то общагу. Рядом спали Арина, Моргана, Айка, Аделина и Ханака. Они-то тут как оказались. Юта? Он снова потолстел? У дивана лежал Святослав с пересохшими губами и впалыми щеками. Подле него такие же вымотанные Дмитрий и Андрей. Казбек с Сергеем спали прямо у двери. Григорий же сидел с закрытыми глазами в кресле. На звук зевоты многие проснулись. «Э? Томми! Срань господня!» — завизжал Юта и бросился к нему на диван. «Братан! Какого хрена, жаробас? Слезь с меня! Фу! Что за объятие?» «Томми!» — ринулись Арина и Айка. «Ты, наконец, проснулся!» — в глазах слезы, на сердце радость. «Ты не просыпался 5 дней! Мы уже не знали, что делать!» — восторженно причитали девушки. «Щип! Ай, Моргана, больно! Ты заслужил!» «Господин, мы рады, что вы в порядке!» — гвардейцы почтительно склонили головы. «Я говорил, что он не посмеет умереть, пока не сходил со мной на свидание!» — вытирала слезы Ханака. Аделина же пробралась через толпу и поцеловала Томми в щеку. «Не делай так больше, хорошо?» Томми улыбнулся. «Хорошо, Деля. Я что, спал 5 дней?» Окинул он вопросительным взглядом всех присутствующих. «Угу», — шмыгнула Арина, ответив первой. «Больше не поедешь никуда, братик», — вырвалось у нее. Томас посмотрел на всех девчонок, напускающего сопли Юта и Григория, аккуратно вытиравшего под глазами платком. Все они переживали за его состояние. Но проспать 5 дней? Даже для него это было слишком. Все-таки план по ликвидации Тугура Каганы оказался лишним. Особенно после жесткого боя Субайба. «Ну все, все, хватит лить слезы. Я жив и здоров!» Через некоторое время все успокоились. Был накрыт обеденный стол, и это несмотря на раннее утро. Засуетились повара на кухне, служанки на радостях накрасились и привели прически в лучший вид. Девчонки так и вовсе сияли и светились. Даже Юта скинул моментально 2 килограмма. Наверное. Тишина и напряжение в поместье Романовых сошли на нет. Вместе с восходом солнца пришло успокоение, а также новость о том, что глава очнулся. «Томми, ты нас всех так напугал?» — все еще хриплым голосом воскликнула в сердцах Айка. Она плакала не меньше Арины, поэтому и охрипла. «Нужно наказать его, как вы считаете, девочки?» — прищурилась Арина. «И с каких пор она стала так жестока к сводному брату?» «Поддерживаю, садистски!» Ухмыльнулась Ханака. «Кстати, Томми, Арису до самой ночи сидела над тобой. Позвони ей позже», — напомнила Аделина. «Еще звонили Аридзава», — сообщила Моргана. «Хотели уточнить, когда прислать представителя для получения оплаты». «Братан, кстати, видео твоего танца с Таджира стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Мы блокировали, но остановить распространение так и не вышло. Извиняшки». «Господин, ваш стейк». Григорий лично обслуживал Томаса. «Глава, не перенапрягайтесь пока», — напомнил Святослав. Он вместе с адептами и командирами гвардейцев тоже сидели за столом. Выслушав всех, Томми счастливо улыбнулся. «Спасибо!» Сказано это было так искренне и тепло, что все замолчали. Каждый понял его благодарность. Такое короткое слово, но несущее в себе так много смысла. «Я должен во что бы то ни стало стать сильнее, чтобы не опечалить их. Поэтому тренировки начнутся прямо сегодня», — поставил он себе задачу восстановления. Завтрак закончился. И прежде чем Сергей и Казбек отбыли из особняка, Томми приказал им оповестить гвардейцев о сборе главной ударной силы к 6 вечера на территории поместья, а также подготовиться к боевым недельным учениям. Сергей оказался ответственным за оповещение внутренних служб Японии о том, что клан Романовых решил провести учения на обозначенной территории. Казбек же занялся организационными моментами внутри отрядов. Так и наступил вечер. Во внутреннем дворе поместья Романовых ожидали 60 бойцов, а личная гвардия — главы клана. На каждом — черная спецовка из крепкой ткани, разгрузка со множеством карманов, позади — тактические рюкзаки со всем необходимым для недельного похода. У большинства серьезные лица и осознание того, что их ждет в походе. Военные учения были вполне стандартной процедурой для кланов Российской империи, но тренировки молодого господина были поистине пугающими. Отдельно от группы солдат возле одного из пассажирских микроавтобусов стояли Ханака, Айка и Аделина. Они тоже решили поучаствовать в этом, несомненно, странном для них мероприятии. Арина же и Моргана останутся в Токио, ведь кто-то должен приглядывать за корпорацией, пока глава по-своему развлекается. В кабинете особняка. Томас заканчивал разговор с юристом корпорации, Максимом Григорьевым. «Максим, запись передали?» «Да, господин». Юкине Таджира прислал ответ, что обязательно послушает весь разговор и сделает выводы. «Ясно. Больше она ничего не писала?» «Хе, имеете в виду что-то романтичное?» «Нет, ничего такого. Кстати говоря, о моем визите. Нужно ваше согласие на выемку клиента и применение колыбельной». «Что за клиент?» — проверял тем временем Томми свою разгрузку. «Все ли на месте?» «Ты же знаешь, я только сегодня проснулся. Ощущение, будто проспал полжизни». «Да, вы, конечно, удивили всех нас. 5 суток — это новый рекорд». «Давай, ближе к делу», — хмыкнул Томас, услышав саркастические нотки в голосе юриста. «Вот же, даже не можете поболтать с самым верным человеком клана», — с улыбкой поехидничал Максим. «Ладненько. Вы поручили наладить контакты с местными правоохранительными органами. Мои агенты успешно отработали в префектуре Накана и Министерстве внутренних дел. Я вышел на заместительницу начальника архива». «Кто бы сомневался», — теперь усмехнулся Томми. «И как она?» «Симпатичная, но что главное, эта прелестная мадам имеет доступ ко всем архивам данных. Помните, после нападения на поместье Кабояси я сфотографировал лица вепрей?» «Ага», — отряхнул Томас черную балаклаву и, скатав ее как шапку, надел на голову. «Так вот», — следил юрист за придирчивостью Томми к своей форме. «После последней схватки с вепрями и вашим боем с Убайба медведи тоже принесли фото лиц убитых. Мы прогнали изображение по архивам МВД и выяснили, что за каждого убитого вепря оформлено от 10 до 30 паспортов. и все эти липовые бумаги прошли через один муниципалитет. При этом регистрации сходятся на 18 адресах. Но 15 из них не существуют в реале. Усмехнулся Григорьев и продолжил. Оформление по этим призрачным адресам прошло после назначения у руля Судзуки Юха. Это тот борзый. Помните приезд в наш бизнес-центр? Помню, конечно. Томми задумался на несколько секунд, а после заметил. Выходит, что Судзуки Юха связан с вепрями. Выходит так, но есть и еще кое-что, подтвердил Максим. Мы проверили существующие адреса. На месте двух из них после странных пожаров, в которых погибли люди, построены магазины. А вот по последнему адресу до сих пор живет японец и два его племянника. Моей командой было решено начать наблюдение. Поставили камеры и следили трое суток. «Ну и?» «Чего ты так разулыбался?» — поторопил Томас юриста. Тот всегда любил делать драматичную паузу перед выкладкой ценной информации. «Все трое занимаются боевыми искусствами, но стараются этого не показывать. Да и дом оказался не так прост. Хорошо защищен и экранирован. При этом у дома очень напряженный трафик, а каналы зашифрованы армейской аппаратурой. Наши хакеры сказали, что могут взломать, но без палева не получится. То есть это схрон вепри, их точка? Сделал Томми предположение. Да, не главная база, конечно, но точно связана с их организацией. Ясно. Томас задумался. Сворачивать ли ему боевые учения и заняться проникновением в этот странный дом, или же оставить на потом? Спешить было некуда, по сути. Господин, я справлюсь своим отрядом, если вы дадите добро. Ты уверен? Все-таки не стоит недооценивать вепри. Видел же, как я провалялся 5 дней. Томас хмыкнул. Если бы не чертов Тугур, он был бы в полном порядке уже на следующее утро. Медведи не умеют тихо работать, а мой отряд всегда был заточен для проникновений. Если что-то пойдет не по плану, мы просто отступим. Тогда зачем колыбельная? — приподнял Томми бровь. Предчувствие. Как тогда в Африке, поэтому это лишь для подстраховки. Ясно, — хмыкнул Томас. «Хорошо, давай сюда бумагу, выпишу наряд. Ты же ее по-любому уже подготовил?» Протянул он требовательно ладонь. «Вы, как всегда, догадливы!» «Хе!» — отдал юрист приготовленный документ. «Кстати», — произнес Томас, ставя подпись. «Что насчет нападения на Кабаеси? Почему вепри напали на этот клан?» «Насчет этого, сколько бы мы ни рыли под Аму, он точно не был нигде замешан. Простой и посредственный человек. Не думаю, что кто-то мог заказать его вепрем. Аналитика с вероятностью в 90%. «Тугур», — ответил Томми сам. «Да, господин», — подтвердил Максим. «Одну из операций, совершенную Айкой Кабаяси, отследили. Скорее всего, покушение было с подачи Тугура Каганы». «Да уж, тут и не поспоришь», — отдал Томас документ. «Придется его кончать. Мне установить слежку?» «Да, займись этим. Можешь выбрать на это задание кого-то из оставшихся гвардейцев». «Как скажете», — принял задание юрист. «Можешь идти». Максим вышел из кабинета, как тут же вошел Григорий. «Господин, приехал представитель Аридзава. Пропустить на территорию?» «Как раз вовремя», — ответил Томми, застегивая рюкзак. «Пропустите». И посмотрел на ручные часы. Те самые, что он выиграл у паренька на турнире, еще будучи студентом Акайкири. 10 минут разговора должно было хватить, ведь распивать чаи с представителем Томас не собирался. А решить вопрос оплаты перед 7-дневным походом хотелось. К главному входу особняка подъехал черный Мерседес. Гвардейцы, да и девчонки бросили взгляд на автомобиль. «Мы сегодня поедем или нет?» — недовольно проворчала Ханака. «Может, это срочная встреча, раз Томми проводит ее перед отъездом?» — произнесла Айка. «Ага, срочная». Аделина первой заметила, как из автомобиля вышла высокая красноволосая красотка в сопровождении фигуристой брюнетки в очках. «Постойте!» — присмотрелась Ханака. «Разве это не та? Аридзава?» Девушки обеспокоенно переглянулись. Еще 5 лет назад они разузнали, кто приходил тогда к Томасу на урок физкультуры на стадионе. И сейчас эта красноволосая снова появилась. Даже здесь. «Пойдемте!» — фыркнула зеленоволосая. «Не нужно, Ханака!» — придержал ее пыл Айка. «Мы уже не в том возрасте, чтобы закатывать сцены ревности. Да и если подумать, она появилась снова. Это точно не совпадение». «Думаешь, она и Томми?» — произнесла задумчиво Аделина. «Да. Посмотрите на нее. С первого взгляда можно сказать, что она точно в его вкусе. Еще и приехала сюда, в поместье. Так что, что бы мы сейчас ему ни сказали, это лишь создаст ненужный конфликт. А по итогу решение все равно останется за Томми». «Какое решение?» — возмутилась зеленоволосая Ханака. «С кем строить отношения?» — ответила спокойно Айка. «Я не верю, что кто-то сможет убедить Томми отказаться от других увлечений. Да и потом, я уверена, нам еще предстоит найти общий язык с Морганой и Ариной. А еще Арису, если мы хотим стать одной семьей». Так Ахаси и Штрехин невесело задумались о конкурентках. Сказанное Айкой имело определенный смысл. Сложно было не согласиться. «Ты повзрослела, Айка», — заметила с удовлетворением Аделина. «Хотя ты всегда была слишком мудрой для своих лет», — улыбнулась она по-дружески. «Я не могу просто так смириться», — надула капризно губы Ханака. Зеленоволосый очень хотелось внимания от Томми. Только и всего. «Ханатян, мы проведем с Томми 7 дней». Положила Штрехин ладонь на плечо хмурой Такахаси. «Шансов будет столько, что даже не знаю, что может создать преграду между тобой и Томми». У нее и самой были шаловливые планы на этот поход. «О, я успел!» По двору поместья топал толстячок в смешной шапке и с большим рюкзаком за спиной. «Юта?» — обернулись девчонки на знакомый голос. «Айка, Ханака, Аделина, и вы тут?» — удивленно захлопал он моргалками. «Разве это не туз крутых мужиков?» «Туса крутых мужиков?» — в недоумении приподняла бровь Ханака. «Ну да, Томми так сказал». Гвардейцы, естественно слышавшие весь разговор, сдержанно заулыбались. В какой-то мере глава сказал правду. Это мероприятие реально для сильных духом, иначе туса для крутых мужиков. Можно было и так назвать. Однако Юта понял это совсем по-другому. В его рюкзаке теснились саке, музыкальная колонка, презервативы на всякий случай и груда всякого хлама. Если бы Чию спалила его с таким набором, то Юта уже лежал бы в травматологии. Пока Пухляшу объясняли, что его ждет, Григорий проводил Юну и Норика в гостиную. «Пожалуйста, располагайтесь, уважаемые дамы. Я подам чай». «Благодарю», — церемонно ответила Юна и присела на диван. Норика скромно пристроилась рядом. «Госпожа, этот Романов посмел игнорировать ваш приезд. Я советую немедленно покинуть поместье, иначе это ударит по чести клана». Поправила она указательным пальцем свои очки. «Успокойся, Норика. Его никто не предупреждал, что приеду я. Было сказано лишь о представителе. Вряд ли бы дедушка тоже выходил лично встречать посредника. Да и то, что Романов пригласил нашего якобы представителя в особняк, а не в офис, разве не говорит о его особом расположении? «Вы слишком выгораживаете этого наглого парня», — поджала телохранительница губы в каком-то унынии. Дверь в гостиную раскрылась, и показался Томас. Черная спецовка, поверх армейская разгрузка, в руках громадных размеров тактический рюкзак. На голове скатанная черная балаклава. Он надул розовый пузырь жвачки и лопнул его, не ожидая увидеть здесь красноволосую Мегеру. Хлоп. Юна? Так глядела Томми с ног до головы, вспомнив, что стоявшие во дворе люди выглядели идентично. «Ты что, снова собрался воевать?» В ее голосе проскользнула тревога. «Хм!» — кашлянула Норика и привстала, потянув госпожу за рукав. Нужно было как следует поздороваться, прежде чем задавать вопросы. «Приветствуем, господин Романов!» Томми, сам опомнившись, поклонился в ответ. «Приветствую клан Оридзава!» Поздоровался он одной фразой сразу с двумя дамами, положил рюкзак на пол и почесал в недоумении висок. «Признать честно, я ожидал увидеть кого-то другого». «Вас не устраивает наша кандидатура как посредников?» — высказала Норика свое недовольство. Ведь она ожидала более достойный прием для ее госпожи. «Я не об этом», — не обратил Томас внимания на ее колкий тон. «Если бы вы сообщили раньше, то мы могли подготовить официальный прием», — указал он руками на пустой стол гостиной и отсутствие каких-либо украшений. «Если вы этим хотите выставить мой клан за невеж, то...» «Томми», — остановила его Юна. Ей совсем не понравилось, куда заходил разговор. «У нас не было намерений уличить Романовых в невежестве. Прости». «Госпожа, вам не стоит извиняться», — горячо высказалась Норика. «И все же», — уверенно продолжил Юна, — «мы приехали как представители клана. Извини, что не предупредили. Мы не хотели поставить тебя в неловкое положение». «Вы слишком покладисты сегодня, госпожа Юна», — с легкой иронией произнес Томми. Он еще не забыл ее отказ, но решил не акцентировать на нем внимание. Жизнь продолжалась. «Хорошо, перейдем к делу. Документы у вас?» Присел Томас в кресло напротив дивана и чайного столика. Юна раскрыла серую папку и передала лист с указанием суммы и выполненные услуги посредничества. «Вот». Пока Томми знакомился с подписанным, в гостиную вошел Григорий и подал розовый редчайший чай со странными сладостями. Падкой на вкусняшки Норика потребовалось огромных усилий, чтобы отвести взгляд от привлекательных пирожных. «Спасибо, Григорий», — на автомате произнес Томми, вчитываясь в текст. Управляющий склонился, при этом ответил. «Если вам что-то понадобится, то я тут же исполню. Может быть, приготовить что-то более сытное?» — решил он все-таки уточнить. «Если у дам есть желание, то почему бы и нет?» — перевел Томми взгляд на Юну. «Разве тебя не ждут люди во дворе?» — внимательно посмотрел ему в глаза красноволосая. «Так и есть. Я сейчас уеду, но вы можете спокойно поужинать. Григорий — отличный собеседник и проведет с вами время ничуть не хуже главы Романовых». «Господин», — склонился старик. «Вы переоцениваете мои умения вести беседы, да и вряд ли мои речи дотянутся до ушей ваших гостей». «Как бы это грубо ни звучало», — произнесла Норика, — «но мы пришли лишь подписать бумаги». «Да-да», — перевел Томми взгляд на документ, — «именно поэтому прибыла Юна, а не простой юрист». Он подписал документ и протянул его красноволосый, спросив в лоб. «Юна, по какой причине ты здесь?» Красноволосая приняла документ и откровенно посмотрела ему в глаза. Стало очевидным, что ей придется быть абсолютно честной, ведь дедушка был зол и разгневан, когда она через литры слез упросила его отменить встречу с наследником Хаяси. «Я пришла забрать долг». Норика посмотрела на свою госпожу с легким недоумением. Бумага ведь была подписана и передана. О каком долге тогда она говорила? Телохранительница перевела взгляд на Романова. Тот сидел с задумчивым взглядом. Неужели госпожа сказала какую-то глупость, раз даже этот хитрый паренек не разобрал? «Понимаю. Я оценил твое молчание». «И что ты хочешь за это?» Спокойно задал он вопрос. «Что? О чем они?» — не понимала Норика. «Твоих извинений», — ответила Юна серьезным лицом. «Я уже извинился. Еще в тот вечер», — пожал он плечами. Лицо Юны вспыхнуло от злости. «И ты называешь это извинениями?» — вскочила она с дивана и сжала кулаки. «После стольких лет?» «Стольких лет? Что происходит?» — не поняла Норика. Томми смотрел в зеленые глаза, вскочившей красноволосой. Она была подавлена, обижена, разгневана. «Думаю, ты права», — он поднялся из кресла. «Прости, Юна, я исчез и не сказал тебе ни слова. Но то была причина». И он склонился, искренно и смело признав грубость былого поступка. «Причина?» — произнесла она дрожавшим голосом. «Я думала, ты погиб!» — вырвалось у нее в сердцах. Томми выпрямился. Его спокойные алые глаза, казалось, изменились. Неведомый груз, чувство вины перед Юной — все это испарилось после искренних извинений. «Да. Причина. В тот день я действительно чуть не умер. А после из-за возможного преследования мне пришлось покинуть Японию. Те люди могли причинить вред моим друзьям, и тебе в том числе». «Глупец! Глупец! Глупец! Глупец!» Она вцепилась в его разгрузку. «Почему ты не попросил помощи? Думаешь, дедушка не помог бы тебе? Почему?» Ее крик стал переходить в слезный тихий голос. «Ты хоть знаешь, каково мне было? Дурак! Дурак!» Норика прикрыла ладонью рот. У нее тоже полились слезы. «Что происходит? Почему эти оба так себя ведут?» Она уже догадалась, но пока не хотела признавать и осознавать, что Романов — тот самый погибший 5 лет назад мальчишка. Томми прижал Юну к себе и бережно погладил ее яркие красные волосы. «Прости, Юна». «Одним...» — всхлипнула она. «Прости, не отделаешься». «Проси, что хочешь», — улыбнулся Томас. «Если это в моих силах, то я сделаю». Юна, прижавшаяся к его разгрузке, незаметно улыбнулась. Все-таки Томми остался все тем же Томми, что и 5 лет назад. «Я даже не знаю», — шмыгнула она носиком. «Ты наконец-то извинился. Этого мне достаточно». «Хорошо». Он продолжал гладить ее по волосам и вдыхать их запах. Так не хотелось отпускать мягкую и теплую Юну из своих объятий, да и она так прижималась к нему, что было ясно. Ей тоже не хочется уходить. «Когда ты вернешься?» — спросила вдруг Юна. «Через 7 дней», — вздохнул театрально Томми, словно сожалея о новой разлуке. «Не знаю, куда ты собрался, но я не пущу тебя одного». Прорвались нотки взбалмошного характера красноволосый. «М?» — Томми удивленно приподнял бровь. Юна повернула голову к телохранительнице. «Норика, передай дедушке, что я приеду домой через 7 дней». «Госпожа!» — округлились глаза брюнетки. «Это невозможно! Подумайте о своем поступке. Такое не пройдет бесследно для клана». «Норика права, Юна», — попытался образумить ее Томас. «Если кто-то узнает, что внучка Хирука Аридзава участвовала в военных учениях с Романовыми, то воспримется это как союз двух наших кланов». «Но я видела во дворе ту троицу», — капризно нахмурилась красноволосая. «Айку, Аделину и Ханака», — понял он сразу, о ком она говорит. Со всеми их тремя кланами у меня соглашение о боевых совместных учениях». Глаза Норика округлились. Эта информация была еще недоступна общественности. Неужели Романовы заключили союз сразу с тремя кланами Токио? «Я тоже хочу поучаствовать», — уверенно настаивала своенравная Юна. «Госпожа, при всем уважении, но не вам принимать такие решения», — склонила Норика голову, заранее извинившись за сказанное. «Тогда я буду участвовать скрытно», — не согласилась Юна. «А дедушке все объясню. Потом». «Бедный глава», — опечалилась Норика. «Внучка совсем не жалеет его старческое сердце». «Позвони ему», — предложил Томми, мысленно обозвав Аридзаву глупой женщиной. В глазах Норика проявились лучи благодарности. Этот мальчишка заботился о чувствах ее главы. Томми тут же заработал дольку уважения от телохранительницы. «Что, если дедушка не отпустит?» — надула Юна красивые губки. Хирука рвала металл, когда она попросила поехать представителям клана. Но потом, не без усилий, конечно, сменил гнев на милость. «Тогда я поговорю с ним», — благоразумно успокоил ее Томми. «Хорошо». Как-то быстро сдалась красноволосая и, достав из сумочки мобильник, набрала деда. Тот ответил почти сразу. Вероятно, сильно переживал о поездке внучки и реакции Романова. «Юна, что-то еще случилось?» «Нет, дедуль, все хорошо. Я хотела кое о чем попросить». «Боги, госпожа не знает границ», — сокрушалась Норика. Но Юна всегда была такой, немного наглой, упертой. Именно за это ее и любил старик. Да и Норика тоже. Время было невластно над этой глупой девчонкой. «И о чем же?» — проворчал старик, судя по голосу, приготовившись морально, дабы не поймать сердечный приступ. «Дедушка, я ведь у тебя уже взрослая, да? Ты все время об этом твердишь. Так вот, я приняла решение поучаствовать с Томасом в военных учениях его клана». «Дедушка? Алло? Дедуль?» Томми протянул руку. «Дай трубку». «На». «Алло, господин Хирука, вы еще в сознании?» «А? Романов?» Сразу узнал голос Хирука. «Что за нагловатый парень? Конечно, я в сознании», — проворчал мысленно дед. «Да, это я», — ответил Томми. «Обязуюсь вернуть Юну в целости и сохранности, а также обеспечить полную ее анонимность на учениях». «Господин Романов, разве могу я доверить безопасность моей внучке после нашей последней встречи?» «Можете. Вы и сами понимаете, что со мной рядом она будет в безопасности». Казалось, ответ Томаса можно было приписать не только к учениям, но и в общем смысле. Хирука вздохнул. Юна ясно дала понять, что хочет связать свою жизнь с Томми, а не наследником Хаяси. Но разве старик может так рисковать? Что если малец затаил обиду после отказа и воспользуется ее беспечностью? «Ты даешь мне слово, как мужчина мужчине», — процедил дед суровым тоном. «Даю свое слово», — ответил спокойно Томми. «Я услышал тебя. Передай трубку Юне». «Держи», — отдал Томас мобильник. «Да, дедушка». «Юна, Норика будет сопровождать тебя. Сейчас ты сделала свой выбор. Не вздумай потом сожалеть». «Я поняла, дедушка». Она на мгновение умолкла, после сказала очень искренне и тепло. «Спасибо, дедуль. Я люблю тебя». «И я тебя. Будь там аккуратней». «Конечно, дедуль». «И будь на связи». «Да». «И не позволяй Романову переходить черту». «Я поняла, дедушка». Пока Хирука давал внучке последнюю 1001 наставление, Томми попросил Григория добыть для Юны и Норика спецовку, а также разгрузку и рюкзаки. В общем, снарядить их в семидневный поход. Благо, часть нужной одежды хранилась на складе поместья. Даже обувь по размеру нашлась. Норика брезгливо осмотрела походную форму. Хоть та и была абсолютно новой, да и пахла свежестью. Но так не хотелось менять мягкий легкий костюм Диор на грубую ткань вояки. Но чего не сделаешь ради госпожи. Она поправила очки и вместе с красноволосой отправилась переодеваться в соседнюю комнату. Через 5 минут дамы вышли в гостиную. Однако быстро, — удивился Томми, ожидавший прождать куда дольше. «Выдвигаемся», — направился он на выход. «Угу», — прогудела недовольно Юна. «Неужели он не скажет, что ей идет форма?» Но, подавив в себе романтические позывы, она направилась следом. Норика же закатила глаза. Похоже, поход будет совсем непростым. На территории поместья ожидали 5 микроавтобусов. Возле них скучали бойцы. Большинство уже погрузили свои рюкзаки в транспорт, все были готовы к поездке, осталось лишь дождаться главу. И Томас, наконец, появился на пороге особняка. «Гвардия!» — командирским тоном прокричал Сергей. «Повзводно! В колонну по 3! Становись!» Бойцы тут же сформировали строй из 4 подразделений по 15 человек. «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» 60 бойцов и 3 командира взвода смотрели на Томаса. Сергей же, как командир гвардии, подошел к главе и сделал доклад. «Командир, гвардия в составе 64 бойцов построена и готова к выполнению задания». «Вольно!» Отдал Томми команду. Юна и Норика позади него переглянулись. У гвардейцев Аридзава было совсем не так. Юта же с девчонками стоял в сторонке, даже не предполагая, в каком отряде они будут. Но толстячок уловил в одном из взводов 4 девушек. Жгучих, красивых. Ну просто отборные цыпочки. Разве такие могли воевать? Только вот их командир, 2-метровая блондинка со злым оскалом и мускулатурой, как у прожженного анаболика, выглядела писец какой опасный. Она даже подмигнула япончику, когда они стояли у автобуса. Хотя ему могло показаться. Томми оглядел строй своих бойцов. «Не будем тратить время на долгие речи. Сергей, ты уже оповестил местных о нашем маршруте?» «Так точно. Японские службы оповещены, никаких эксцессов не будет». «Но если и будут, либо кто-то запланирует провокацию, то им придется столкнуться с нами. Жалеть никого не будем». «Так точно». Бойцы ухмыльнулись. Как же всем нравился метод действий их главы. Он никогда не сдерживал себя в рамках. Но что примечательно, всегда действовал в рамках закона. По крайней мере, на официальных мероприятиях. «Значит, раздай всем командирам копии маршрута и листовку с задачами. Нужно успеть отработать все за неделю». «Есть! На этом все. По машинам!» Сергей развернулся к гвардейцам и продублировал команду. «По машинам!» Гвардейцы тут же направились к микроавтобусам, уже зная, кто и в каком поедет. Девчонки и Куросаки стояли в сторонке, когда Томми вместе с Юной и Норико подошли к ним. «Извините, что так долго. Решал дела с юристом. Знакомьтесь, это Юна Аридзава», — указал он на красноволосую и обозначил кивок в сторону японки в очках. «И Норико-сан, ее телохранитель». «Приятно познакомиться», — кивнула Юна, как и Норико. «Юна, Норико, это мой друг, Юта Куросаки», — толстяк вальяжно приосанился с церемонным поклоном. «А эти леди мои невесты. Айка, Аделина и Ханака». У красноволосой дернулся глаз. «Я знала, что у него кто-то есть, но чтобы сразу 3...» Трое девчонок кивнули одновременно. «Приятно познакомиться», — произнесла Айка. «Угу», — фыркнула Ханака. «Ты симпатяшка», — улыбнулась Аделина. Юна тут же посмотрела на пепельноволосую. «Спасибо, ты тоже». «Ладно, раз все познакомились, пора выезжать», — Хлопнул Томми в ладони, как какой-то ведущий всего происходящего. «Наш автобус этот», — указал он на ближайший микроавтобус марки «Мерседес». Девушки кивнули и поспешили занять места. К Томасу уже шагнул Юта. «Братан, да ты охренел! Знали бы в Академии, что когда-то наш Томас охмурит столько красоток! Я восхищен!» Чуть не пролил слезы Юта. «Ты же тоже красотку ухватил», — хмыкнул Томас. «Это да, да, ты прав. Я вот думаю, ты не будешь против, если я... Я видел у тебя в солдатках такие девчонки, ё-моё. Как можно заставлять таких ангелочков проливать кровь?» Томми ухмыльнулся. «Ангелочков, значит?» «Чего ты так разулыбался?» — нахмурился Юта и тут же натянул улыбку. «В общем, бро, если я найду здесь сестричку для Чию, ты не будешь против?» Томми хлопнул его по плечу. «Не буду. Так что удачи!» — показал он большой палец вверх. «Ес!» — вознес Юта кулак. «Поторопимся же, братан! Учения не ждут!» «Ага». «Господин!» — махнул Григорий, стоя на пороге особняка. «Удачи вам!» Томми кивнул. «Оставляю все на тебя, старик!» Он сел на переднее сиденье автобуса вместе с Юта, и автомобили выдвинулись. Как только они покинули территорию поместья, Томас включил общую рацию. Его должны были слышать не только в этом микроавтобусе, но и в остальных. «К месту прибытия мы приедем через 10 часов», — раздался его голос через динамики, и каждый пассажир прекрасно слышал сказанное. «Советую всем отдохнуть, расслабиться, набраться сил. Как только мы прибудем к границам префектуры Тиба, то последуем в Камагаву через горные тропы. Первая контрольная точка находится в 10 километрах от места высадки. Преодолевать дистанцию будем бегом. Все носители, обе выше оранжевого, не используют активацию». И это было справедливо. Ведь помимо рядовых бойцов, на учениях присутствовали адепты, повара и остальной персонал. Им, разумеется, было разрешено использовать обе. Адептам же было дозволено передвигаться налегке, без снаряжения и груза. «Как достигнем контрольной точки?» — продолжил Томми. «Первые группы перейдут на шаг, имитируя скрытое наступление. В это время отстающие задние группы подтянутся к основным силам. И да, те, кто пройдет всю дистанцию, могут рассчитывать на мою помощь в поднятии обе на следующий уровень». В соседних автобусах сразу все радостно воскликнули. «Ура!» Получить возможность стать сильнее от самого главы? Ради этого стоило рвать жилы. В автобусе же с Томми тоже все переглянулись. Да и сами девчонки зашептались. «Я смогу перейти на синий?» — удивилась Аделина. «Ты тоже на зеленом?» — бросила на нее взгляд Юна. «Да, уже 2 года. Среди нас только Айка на синем», — указала она на брюнетку. «Хм», — хмыкнула Юна. «Неужели она отстала от кого-то? Айка была ее одногодкой». Юта почесал щеку в легком недоумении. «Братан, 10 километров по горной местности? Еще после дождей?» «Ага». Сглотнул толстяк, но перед самурайским взглядом показался образ грязных потных девушек, бегущих рядом. «Он должен увидеть это своими глазами, во что бы то ни стало, когда еще ему удастся вырваться из ежовых рукавиц супруги Чию? Как же вовремя он продал дом и стал богачом. Теперь он может найти вторую жену. И даже Чию падет пред его властью». На лице Юта проявилась довольная улыбка. Томми отключил рацию и повернулся к девочкам и к остальным пассажирам. «Чё за кислые лица?» — он подмигнул всем и повернулся обратно к водителю. «Аркадий, врубай музон!» «Как скажете, господин!» — улыбнулся водитель и нажал кнопку play. Через динамики заиграла электрогитара и заорала группа AC/DC. «Чё за дерьмо?» — прикрыл Юта уши. «Заткнись, Юта, ты не шаришь!» Томми ухмыльнулся, откидываясь в комфортабельном кресле. Ему предстояло прокачаться в этом походе не меньше других. Под драйвовую музыку каждый задумался о своем.